который уже более 100 лет правил пасторской усадьбой в Бру, и воспрепятствовать тому, чтобы еще один какой-нибудь отпрыск старого немецкого органиста Фабера играл своими гибкими пальцами на клавишах рычащих и гудящих органов в старинных церквах Вермланда. Стало быть, хотя резоны для тревог и были, но навряд ли столь внушительные, чтобы помешать большинству знатных господ из прихода Бру в мире и спокойствии наслаждаться жизнью. И лишь один из них был такого склада, что ни днем, ни ночью не мог избыть страстной тоски по сыновьям. Куда охотнее стал бы он самым захудалым паденщиком, нежели бароном из знатного рода Левеншольдов, которому приходилось жить с постоянной мыслью о том, что род его перестанет существовать. Адриан Левеншольд, этот богатый владелец Хедебю, неустанно благоустраивавший и украшавший свой дом и свои владения, этот справедливый хозяин, родевший о счастье подопечных ему, никогда не мог отделаться от чувства вины перед родиной, перед предками и, наконец, перед всем человечеством за то, что даровал миру лишь 5 дочерей и ни одного сына. Ни одного из тех верных своему долгу, умелых трудолюбцев, которые в стародавние времена способствовали величию и могуществу Швеции. Разумеется, он пекся о справедливости и не пытался свалить вину на невинных, но что поделаешь, если жизнь становится тебе немила, когда ты вынужден волочить ее в обществе одних только женщин? Он прекрасно понимал, что ни жена его, ни старая тетушка, ни 5 дочерей, ни их гувернантка не были повинны в его несчастье. И однако всякий день случалось так, что своим появлением он омрачал радость в их маленьком тесном кругу, не будучи в состоянии простить, что вместо оравы проказливых, шумных, прожорливых сорванцов-мальчишек его окружают эти смиренные и безответные женщины и девочки. Постоянная неудовлетворенность до времени состарила Адриана Левеншольда. В самом деле, немного осталось в нем от того юного, жизнерадостного рыцаря «Солнечный свет», который некогда женился на легендарной красавице Марианне Синклер. Немалую долю светлого жизнелюбия молодости он, должно быть, утратил, когда всего лишь спустя год после свадьбы Марианна умерла. Его вторая женитьба на богатой девице Вахтхаузен из Чуммельсты была браком по расчету, и новая супруга отнюдь не могла разогнать снедавшую его тоску. Но прежняя жизнерадостность непременно вернулась бы к нему, будь у него сын. С ним бы он ездил на охоту или же отправлялся далеко-далеко на рыбную ловлю. Как и в дни своей веселой юности, он рискнул бы еще раз провести несколько дней в пути только ради того, чтобы проплясать всю ночь напролет. Теперь же он безвыходно сидел дома и бродил по комнатам, истомленный в конец всей этой кротостью, мелочностью, женственностью, подстерегавшими его на каждом шагу. Сердце барона Адриана готово было окончательно ожесточиться. И вот тогда-то случилось так, что брат его Йоран, этот злополучный презренный бродяга, чуждавшийся всего своего семейства, подкатил к парадному крыльцу в Хедебю. Неслыханная дерзость! Правда, эта отпетая голова, этот странный человек, который жил среди цыган и барышников, да и сам был женат на цыганской девке, не раз, бывало, наезжал в другие господские усадьбы здешней округи. Он появлялся там в грязной повозке, битком набитой лохмотьями, ребятишками и всяческими смердящими узлами, чтобы выменять лошадей или сторговать тряпье. Но никогда прежде не случалось, чтобы он отважился постучать в дверь к своему брату. Трудно сказать, насколько та жизнь, которую вел Йоран Левеншольд, изгладила из его памяти былое. Уже много дней бушевала страшная пурга, И покуда маленькая соловая кляча Йорона медленно прокладывала себе путь через сугробы в заснеженной аллее,